Но долго в такой позе ластик не выдержал. И схитрился потихоньку выгнуть шею, и увидел, как стража откидывает полог, и из шатра выходит четверо.